зампредседателя общества корейцев Японии по правам человека Ким Дон-хак и зампредседателя президиума ЦК Союза корейских демократических женщин в Японии Рян Ок-чуль 26 мая выступили с пресс-заявлениями, в которых отметили: южнокорейские власти, которые похитили и увезли в страну целую группу северокорейских девушек, отчаянно пытаются уговорить их остаться в Южной Корее. Это сверхкрупная антисеверокорейская интрига, организованная южнокорейскими властями. Если южнокорейские власти будут дальше скрывать подлинную картину похищения и отказываться от репатриации, то им не миновать единогласного осуждения со стороны нашей нации и международного сообщества,